Когда достигнута ступень пространственного служения, нет ни скуки, ни одиночества. И нет момента бездумия. Не так уж трудно приучить себя к тому, чтобы все время и работы, и отдыха текло плодоносно. Сколько мыслей приходит в течение дня, и хорошо, когда эти мысли полезны окружающим. Даже явление личной пользы будем рассматривать как часть пользы общей, ибо сделать ее таковой всегда в нашей власти. Например, ощущение силы равновесия, или мысли о свете, или радость об учителе света полезны не только себе, но и миру. Таким образом, личное становится пространственно полезным, если оно от добра. Служить иерархии всем и всегда возможно, и эта возможность пусть станет дальнейшим условием существования. Только подумать, сколько драгоценного времени теряется на ничто, ибо в большинстве своем люди не хотят думать. Бесцельность и неорганизованность мышления приводят к тому невежественному состоянию, когда не знают они, куда девать свое время. И слоняются бесцельно тогда, или изобретают дурацкие игры, или проводят часы за пустословием, едою и пересудами. Болтовня – занятие недостойное человека. Можно ли ей заниматься, когда время не ждет, когда столько неотложных задач перед человеком? Спросят, с чего же начать, чтобы добиться состояния постоянной полезности? Ответьте – с упорядочения мышления и наблюдения за тем, чтобы свободное время и даже минуту перерыва между работой, чтением или каким-либо занятием сознательно заполнять полезную мыслью. Например, как томительно всякое ожидание, но ведь в эти минуты можно подумать о тех, кто в нужде, и послать им добрые мысли, можно подумать о здоровье своем или чужом, если оно нуждается в восстановлении равновесия. Можно мысли украсить тот город или то место, где приходится жить. Можно о будущем думать и оформлять в нем подробности жизни людей красотою. Рано или поздно, но сознательная, творческая мысль найдет свое выражение в условиях плотного мира. Таким образом, служить людям и, следовательно, иерархии света всегда и во всем возможно и достижимо, и не так уж трудно, как это может показаться тому, кто об этом не думал.